что не найдешь другого времени поучать ее. Или ты специально ждала, чтобы я над ней пошутила? Что ж, продолжай учить ее, я погляжу. Ин-Эр села и снова принялась плести корзиночку. Но тут раздался голос матери Чунь-Янь. «Ах, дрянная девчонка! Ты что здесь делаешь? Почему не натаскала воды?» «Ты только погляди!» — обращаясь к ней, подхватила тетка. «Твоя дочка совсем меня не слушается и даже вздумала перечить». «Как?» — возмутилась мать Чунь-Янь, с грозным видом приближаясь к дочери. «Когда девчонки не признают своих матерей, это еще полбеды. Но как ты смеешь перечить родной тетке?» Ин-Эр снова пришлось вмешаться, и она принялась рассказывать, что здесь произошло. Но как тетка могла терпеть, чтобы говорил кто-нибудь кроме нее? Она схватила лежавшие на камне цветы и ивовые прутики, и, едва не тыча ими в лицо матери Чунь-Янь, кричала: «Ты посмотри, что это! Твоя дочка уже совсем взрослая, а в детские игры играет. Она вместе с другими вздумала оскорблять меня. Что мне остается делать?» Мать Чунь-Янь все еще не могла успокоиться после своего столкновения с Фан-Гуань. И слова тетки только подлили масло в огонь. Ее возмутило, что дочь пытается ей возражать. И она закатила девочке звонкую пощечину. «Потаскушка!» — выругалась она. «Ты что, какая-нибудь актриса? Или берешь пример с той паршивой девчонки? Но как же вас после этого не учить? Пусть мне не разрешают учить приемную дочь, но неужели я не имею права наказывать родную? Мне не позволяет даже ходить в те места, куда ходите вы, дряни этакие. Вот и прислуживай, там нечего убегать и грубить мне». Она схватила ивовые прутья и ткнула ими в лицо дочери. «Что это? Что ты из этих прутьев плетешь?» «Это я плету, и нечего, указывая на тутовое дерево, ругать акацию», — вмешалась Ин-Эр. Женщина давно завидовала Сижень, Цинь-Вэнь и другим старшим служанкам из комнат барышень, ибо знала, что, несмотря на молодость, они пользуются уважением господ и имеют больше прав, чем она, старуха. Поэтому она их побаивалась, всегда уступала, но в душе ненавидела их лютой ненавистью и постоянно старалась сорвать свою злость, на ком только могла. Присутствие Оу Гуань, которую она считала смертельным врагом своей старшей сестры, еще больше разозлило ее. Громко рыдая, Чунь-Янь бросилась бежать по направлению ко двору наслаждения розами. Опасаясь, что там могут узнать о причине ее плача, что еще больше рассердит Цинь-Вэнь, старуха бросилась вслед за дочерью с криком: «Чунь-Янь, вернись! Послушай, я хочу тебе кое-что сказать». Однако Чунь-Янь, не останавливаясь, продолжала бежать. Мать бросилась за ней, догнала и хотела схватить за руку, но Чунь-Янь отскочила и стремглав понеслась прочь. Мать погналась за ней, поскользнулась на влажном мху и растянулась во весь рост, вызвав взрыв смеха Ин-Эр и других служанок. Наконец, разозленная Ин-Эр бросила в речку цветы и прутья и ушла домой. Тетка Чунь-Янь еще долго стояла на берегу и, глядя на уплывавшие цветы, поминала Будду, горестно вздыхала и ругалась. «Негодница! Столько цветов испортила, чтоб тебя гром поразил!» Затем она сама нарвала цветов и отправилась разносить их барышням. Между тем Чунь-Янь вбежала во двор наслаждений розами и столкнулась с Сижень, которая направлялась к Дай-Юй узнать о ее здоровье. «Барышня, спасите меня!» — закричала она, обнимая Сижень. «Мать хочет меня убить!» В это время подбежала мать Чунь-Янь,